Христианская жизнь характерна тем, что она всегда прогрессивна. Конечно, тут, разумеется, подлинное христианство. Оно застоя не терпит. Оно всегда простирается вперед, к высшему, к совершенству. Апостол Павел так выразил эту истину в своем послании филиппийцам. «Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». И вот, имея в виду этот принцип, эту истину, я хотел бы в основу нашей сегодняшней проповеди взять один случай из истории израильского народа, из которого мы можем извлечь некоторые полезные для нас уроки. Многим этот случай хорошо известен. О нем мы читаем в 14 главе книги «Исход». Вы заметите тут, что Моисей дает три раза повеление народу израильскому, три приказа. Во втором стихе он говорит, чтобы они, то есть народ, обратился, не шел прямо, вперед, а повернулся в сторону, идя окольным путем, и расположился станом пред Пигахирофом, между Мигдолом и между морем. Иначе говоря, им повелено было поставить свой стан у моря. Это был первый приказ. Затем в 13 стихе этой же главы Моисей говорит народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне». И, наконец, в 15 стихе мы читаем: «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. Обратитесь, стойте, идите». Не противоречит ли это? Не приказали это человека с расстроенным умом? Какая же тут последовательность? Ведь тут нет никакой логики, а просто бессмыслица. Обращаться обратно, потом встать на место, а затем идти вперед. Но когда еще ближе рассматриваешь эти распоряжения, беря во внимание все обстоятельства, при которых они были даны, то они кажутся совсем невероятными и несмысленными. Возьмем первый приказ. Господь через Моисея говорит: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратили станом пред Пигахирофом у моря». Имейте в виду, что израильтяне уже были на трехдневном расстоянии от египтян, они были на границах пустыни Вифоме, и еще немного дальше, и они очутились бы вне достигаемости своих преследователей, так как тяжелые колесницы Египта далеко не пошли бы по сухому, зыбкому песку пустыни. И вот тут Вифами, на грани свободы, народу повелено было обратиться от прямого направления на восток и повернуть на юг. Но зачем им нужно было сделать этот поворот на юг? Ведь такой курс задержал бы их в пределах Египта, и притом, сделав этот крюк, земля, в которую они должны были идти и унаследовать, оказалась бы за их спинами. Однако заметьте, что как такой ход не выглядел фатальным для всего народа, равно самоубийству, конечно, это судя с точки зрения человеческой, он, тем не менее, оказался наивысшей стратегией. Посмотрите теперь на обстоятельства, окружающие второго приказа Моисея народу. «Стойте, — велит он им, — и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Они были окружены, с обеих сторон были непреодолимые горы. Они попали в теснину, впереди море, а сзади приближалось преследуемое полчище египтян. Ведь их положение было безвыходное, и вот при таких условиях Моисей говорит: «Стойте!» Правда, некуда было идти, разве лишь обратно навстречу врагу. Но это было бы их конец. «Стойте, — говорит он, — и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Но если первых два приказа показались неправоподобными в данных условиях, то что вы скажете о третьем? Опять прошу принять во внимание обстоятельства, при которых он был дан Господом Моисею. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Шли куда? Обратно навстречу врагу, в плен и в рабство? А может быть и на смерть? Нет, но чтобы они шли вперед. Друзья мои, возврата к старому нет. Нужно идти только в одну сторону. Вперед! А вы скажете, впереди море, впереди препятствие. О, благодарению Богу, что нами ведет наш великий вождь, сам Иисус Христос. И потому, возлюбленные, имея вокруг себя такое облако свидетелей, как говорит нам Слово Божие, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. О, дорогие мои, как бы ни казались странными, непонятными и даже несмысленными пути, по которым ведет наш чудный пастырь, будем взирать на него, зная, что его пути всегда ведут вперед. Какие бы ни оказались на них крюки, обороты и изгибы, будем помнить и верить, что они ведут нас к высшему званию Божьему во Христе Иисусе. Одно из больших препятствий, да, можно сказать, одна из главных преград для устойчивой духовной жизни и внутреннего мира – это неспособность видеть Бога во всех обстоятельствах жизни. У Бога была в виду определенная цель в том, что повелел народу пойти окольным путем и оказаться стесненным со всех сторон, без видимого исхода из положения. Была не одна только причина, почему Бог велел принять такой курс. Одна из причин дана в 13 главе книги «Исход» в 17 стихе, где сказано: «Бог не повел народ по дороге земли филистимской, потому что она близка». Она оказалась бы прямой дорогой. «Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет». Другая причина, почему он их привел в это безвыходное место, это было для того, чтобы фараон, подумав, что сыны Израилевы заблудились в земле той, и что заперла их пустыня, он погнался бы за ними, и там был бы уничтожен. И с этим самым связана главная причина, почему Бог привел их в это трудное место, чтобы народ Божий увидел мощь и величие Бога. Бог хотел показать им, что нет невозможного ему, что в самых трудных, стесненных, безвыходных обстоятельствах Бог может избавить народ свой, благодарение ему. Вот почему мы читаем в последнем стихе 14 главы: «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу». И затем сказано, что тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь. Мой друг, тебе непонятно, ты не знаешь причины, почему Бог привел тебя в эти тяжелые условия. Ты говоришь: я в этом не вижу прогресса, наоборот, мой путь ведет меня не вперед, а назад. Ободрись, ты сюда попал, чтобы через твои трудности прославился Бог. Через это испытание Бог хочет укрепить веру твою, чтобы надежда твоя была только в Нем, и чтобы показать, как велик и могущ твой Бог. Но тут, возлюбленные, дано нам предупреждение. Как легко в такое время начать роптать, находить вину в других, вместо того, чтобы принять это испытание от любящего нас Бога, нам же в пользу. В такой именно момент враг атакует. Египтяне и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войска его погнали за израильтянами, и когда они увидели их, то сказано, что весьма устрашились и возопили сыны Израилевы Господу. Хорошо было бы, если они тут остановились, но они начали роптать на Моисея, говоря: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умереть в пустыне?» Можем ли мы в такое время верить, что Бог привел нас на это место не умереть позорной смертью, а вывести рукою великою, чтобы через это избавление Он был бы прославлен? Смерть в данном случае не прославила бы Бога. И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. Братья мои, это наглая ложь, так говорит фараон. Кому нам верить, дьяволу, отцу лжи или Богу? Странный вопрос, вы говорите, но зачем тогда слушать врага? Господь тебя вовсе не привел сюда, чтобы ты заблудился и чтобы заперла тебя пустыня. Это тебе внушил клеветник, враг твоей души. Так хотел фараон, но это отнюдь не делает его слово правдивым. Он говорит, что дело твое потерпело полную неудачу. Да, таково его желание, но это не делает его действительным. У Бога другое совсем намерение. Он хочет быть прославлен через тебя, и чтобы он был прославлен, он имеет в виду для тебя победу. Да, Бог еще покажет свою силу и славу над фараоном, и над всеми колесницами и всадниками его. Верь, что Бог это сделает, не слушай нашептывание клеветника. Видите ли вы, дорогие мои, Бог уже предвидел выход для своего народа. Они не знали, как он их выведет, но это им не нужно было знать, им нужно было только верить. И это приводит нас к второму приказу данному народу: «Стойте и увидите спасение Господне». Думаете ли вы, дорогие друзья, что если Господь вас привел так далеко, что Он оставит вас теперь на произвол судьбы? Может быть, ты как раз говорил: «Я боюсь, что я никогда из этого тупика не выйду». На чем основываешь ты свою боязнь? Не прислушивался ли ты к нашептываниям Искусителя? О, мой друг, если Господь привел тебя до сих пор, думаешь ли ты, что Он тебя оставит? Никогда. Он говорит тебе сегодня: не бойся, стой, и увидишь спасение Господне. Потому Господь медлит, говорит пророк Исаий, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него». О, возлюбленные, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. «Ждите меня», — говорит Господь, — «такова его воля, и, исполнивши волю Божию, получите обещанное». Да, когда он скажет «вперед», то вы узнаете его голос, он будет безошибочным, и перед вами воды вашего Черного моря станут стеною по правую и левую сторону, и как израильтяне вы пойдете среди моря по суше. Господь не обманет твоих ожиданий. Он не покинет тебя. Надеющиеся на Него не постыдятся. Он приготовляет тебя для чудного своего избавления. Но среди моих слушателей, быть может, есть такие, которые, бежа от поработителя греха, очутились на берегу непроходимого моря. Вы всячески старались избавиться от вашего рабовладельца, но теперь вы дошли до конца сил избавиться от его власти. Мой дорогой друг, тебе непосильна тяжесть греховного бремя. Ты пытаешься избавиться от силы и власти греха, но, увы, ты попал в тупик. Друзья, я могу сказать, что самый чудный день моей жизни настал тогда, когда я не был в силах побороть в себе грех. Тогда, в крайнем моем отчаянии, я воззвал к Нему об избавлении, и Он меня спас. Слава Ему вовек! И ты желаешь иметь спасение, но без надежды его получить. Ты много молился, взывал Господу, упрашивал и умолял Его спасти тебя, но как будто все осталось по-старому. Тебе сегодня Господь говорит: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи, чтобы шли вперед!» Вместо того, чтобы больше просить и взывать, ты должен верить. Начни благодарить Господа за спасение. Все сделано, все готово. Иисус Христос полностью заплатил Своею кровью за твой долг. Ты должен Его принять верой, благодаря за Него, а не нищенствовать. Иди вперед, взирай на Христа, только веруй, прими Его дар. Скажи: «Господи, я благодарю Тебя, что Ты пролил Свою святую кровь за меня». За меня грешного совершил все для моего спасения. Грех больше не будет иметь власти надо мною. Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. Куда? Вперед! Вперед, друзья, взирая только на начальника и совершителя веры Иисуса. Он наш великий чемпион, который одержал полную победу над грехом, миром и дьяволом. Сегодня день твоего избавления. день твоего спасения. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати для благовременной помощи. Твой благоприятный час настал сейчас».